Песня молота и грозы. Это все было? На самом деле? Да, малыш, это было. И это, и еще многое. Они все погибли? Мавут не пощадил никого? Никого. Бусова как толкнула, и он спросил, там, в той деревне, это были твои? Горный кузнец медленно кивнул седой головой. Старейшина, сумевший что-то почувствовать, приходился мне троюродным внуком. Бусы тоскливо спросил, может, мне нельзя возвращаться домой? Ну, найдет меня, ну, убьет. Их-то за что? Если ты не вернешься, твои родичи примутся за тех пятерых. И я уверен, дознаются, что случилось с тобой. Дознаются и убьют их. И тем навлекут на себя неизбежную месть. Дедушка, что же мне делать? Возвращаться, — ответил кузнец. Ты должен вернуться. Причем раньше, чем белки успеют убить тех пятерых. Если мы с тобой все сделаем правильно, ты вынырнешь в омуте под Белым Яром, в том самом, из которого ты попал ко мне в водопад. А как сделать, чтобы белки отпустили их невредимыми, ты как-нибудь сообразишь и без меня. Отшельник помолчал, и Бусы, глядя на него, увидел очень старого и очень усталого человека с сизыми венами на сухих руках и измученным сердцем. Ему снова захотелось пригласить старика к себе в рот, чтобы не сидел тут, на своем озере, заброшенным сиротой. «А теперь, малыш, самое главное», — распугал все его мысли голос кузнеца. «Когда уйдут эти пятеро, нужно будет уходить и тебе, причем без особого промедления». Родичи все равно тебя не защитят, только сами погибнут. Куда идти? Это вы с Соболем решите. Думаю, он сумеет дать тебе добрый совет. Бусый нахохлился, и старик неожиданно рассмеялся. Не горюй, малыш. Венскому парню все равно когда-то нужно будет жениться в другой род. Уходить из дому. И разве это уж так для него страшно? Что еще? Никому не рассказывай, что был у меня. Даже родителям Белкам и Соболю. Никто не должен узнать, что ты можешь вспомнить, увидеть даже то, что происходило не с тобой и далеко от тебя. Этот дар называется ясновидением. Однажды он может славно выручить тебя, но может и погубить, особенно если о нем узнает Мавут. Пользуйся им с осторожностью. А самое главное, мальчик мой, самое главное — ничего не бойся и никого. Наковальня была огромной и, наверное, неподъемно тяжелой. Как удалось старику когда-то затащить ее сюда, на такую высоту? Непонятно. Еще удивительнее было то, что Таемлу с Бусом нередко оказывались у этого места. Но огромная наковальня, открыто стоящая на заметном уступе, ни разу не привлекла их зоркие взгляды. Да, много было странного в особенном месте. В воздухе была разлита неподвижная полуденная жара, но солнце уже спряталось. С востока, где угадывалась равнина, подходила сплошная стена черных грозовых туч, и среди них уже были видны далекие проблески золотых нитей. Бусы с кузнецом стояли по обе стороны от наковальни и в очередь били по ней молотами. Таемлу зачарованно наблюдала, слушала, как древний старик и маленький мальчик творят на ее глазах самое настоящее волшебство, дают начало чудотворной мелодии созидающих звуков. Горный кузнец легонько ударял маленьким молоточком, и тут же на это место со звоном падала кувалда Бусова. Мальчишка выполнял сейчас работу молотобойца подручного великого мастера. Приближалась гроза, да такая, какую не каждому человеку дано увидеть за всю свою жизнь. Все вокруг притихло, замерло в опасливом ожидании. Тишину пронизывали лишь рев недалекого водопада да звон ударов двух молотов, большого и маленького, по наковальне. Не было слышно ни дуновения ветерка, хотя горный кузнец и дети стояли на самой вершине горушки, нависшей над водопадом. Несмотря на духоту и работу, у Бусова по спине бегали мурашки. Он знал, что в его судьбе участвовали теперь совсем уже исполинские силы. Ему на помощь шел сам бог грозы. Вовсю гнал свою колесницу сюда, на перезвон молотков. Горный кузнец умел ударами молота подсказывать путь ветрам, управлять движением облаков. Но грозовые тучи оставались ему, конечно же, неподвластны. «Богу грозы», — объяснял он Бусову, — «никто не указ, ни виллы, ни я». Другое дело, всякий может обратиться к нему с просьбой, с молитвой, и он ответит. Только мало кто из нынешних людей способен услышать ответ Бога. У меня это тоже далеко не всегда получается. Сегодня нам повезло. Я молился громовержцу, просил помочь Таймлу и тебе, и мне удалось услышать, что он согласился. Я не ошибся в вас, дети. Теперь все должно быть хорошо. Высоко подняв голову, кузнец вслушивался в грозовую, но еще не слышимую обычным ухом музыку приближающейся стихии. Вслушивался в божественную мелодию и вплетал в нее звук своего маленького, но звонкого молота. Бусы подхватывал мелодию и вел ее дальше, ударяя кувалдой в то место на волшебной наковальне, которое указывал ему своим молоточком старик. Молотобойцы не просто подпевали богу грозы, они немного изменяли эту песнь, подправляли ритм неудержимой стихии. Бусый не боялся оскорбить того, кому молился его народ. Он помнил, что бог грозы тоже некогда махал молотом в кузнице у самого первого кузнеца. Сегодня он щедро дарил своим верным божественную грозу. Но вот управлять движением этой силы здесь на земле предстояло уже людям, если смогут, конечно. Бусый не очень понимал, что именно делал кузнец, куда именно он стремился увести песнь, только чувствовал, что действовал старик с небывалой точностью и вдохновением. Божественная мелодия, расцвеченная умело вплетенными в нее звуками молотов, становилась прекрасной уже настолько, что от восторга перехватывало дыхание. В небесах начиналась потешная битва. Подобие кулачного боя, радостного и яркого, только вместо бойцов людей здесь сошлись исполины. Время от времени Бусы с восторгом и невольной робостью вскидывал глаза. Стало темно почти как ночью. Черные клубящиеся громады со всех сторон обступили горушку, медлительно устремились по кругу, сошлись в причудливом танце, перемешиваясь и сталкиваясь друг с другом. И мальчишка с молотком ощутил, что действительно изменяет движение исполинов. Совсем немного, чуть-чуть. Но этого чуть-чуть окажется достаточно, чтобы изменился сам исход вселенской борьбы. Оглушенный неожиданным пониманием, мальчишка был счастлив. По-настоящему, полностью. Он вдыхал воздух, пропитанный небесным огнем, и ни ослепительные вспышки, ни громовые раскаты уже не ввергали его в трепет. Наоборот, они полнили душу и тело все большей и большей ликующей силой. Вдохновенно бил он своим молотом, каждый раз попадая точно в тон, переполняющий его и небо мелодии. Кузнец едва поспевал указывать ему, куда и как направлять следующий удар. Но это было уже не очень и нужно. Поняв, что за мелодию затеял старик, Бусы начал выводить ее сам. Он прозрел и почти самостоятельно отправился в путь, лишь изредка сверяясь с указующим молотом старика. На миг он даже увидел, как в причудливом хороводе изорванных туч возникло мужское лицо, обрамленное золотым пламенем бороды. Суровый лик улыбался его дерзновению. И тут же грянул неистовый раскат. Мальчишку покачнул мощный удар ветра. Неужели? Могло ли быть, что сам хозяин громов рассмеялся и дружески хлопнул его Бусова по плечу? А потом в небывалую песню молота и грозы неожиданно вошел еще один звук. Это пел водопад. Бусы вслушался, и песня начала обретать зримость. Перед мальчиком стали возникать странные города с каменными домами, под остроконечными крышами, залитые лунным светом моря, по которым плыли огромные корабли с жесткими плетеными парусами, застывшие в вековом сне ледяные зубцы гор. Я уже видел это, но когда, где? Разгадка витала совсем рядом, и Бусый непременно бы вспомнил. Но горный кузнец, работая молотом, неожиданно заговорил: «Пора, дети мои, обнимитесь на прощанье. Ты, малыш, уже понял, что это водопад показывает нам разные дороги сюда. Рано или поздно он покажет и омут под белым яром, но у нас нет времени ждать». Поторопи его, мальчик, пусть он споет про твои родные места. Ощущение мастерства, не нуждающегося в подсказках, мигом покинуло Бусова. «Как?» — прокричал он. «Просто представь себе белый яр таким, каким видел его в последний раз, со всеми уступами, трещинами в камне и подснежниками на плечах скал. Представь крупец, омут, в который ты прыгнул. Представил? А теперь пой все это. Пой своим молотом. Пой, чтобы твою песню подхватила божественная гроза, чтобы тебе начал подпевать сам водопад. Смелее, дитя мое, смелее!» И Бусый запел. Прикрыв глаза, запел, как велел ему горный кузнец, всем сердцем, позволив ему вести взмахи волшебного молота. Слабая песня мальчишки, тоскующего по дому, звуками молота вознеслась в божественную высь и оказалась в самом деле подхвачена мощными громовыми раскатами. А водопад, вслушавшись в песнь небесной стихии, вплел в нее собственный голос, и Бусый увидел белый яр. Уже не он показывал его водопаду, а водопад ему. Оставалось сделать шаг и... «Бери же веревку, мой малыш, надевай рукавицы. Дай, обниму тебя, и ты прыгнешь прямо в сердце водопада. Вдохни поглубже, потому что тебя вынесет в омут, на глубину, и не вздумай мне там захлебнуться и утонуть. Стрелы? Нет, никто в тебя не будет стрелять. Не для того тебе сам Бог грозы помогать взялся». прощай, мой родной, да пребудет с тобой и дальше милость твоих богов.